Екатерина Кускова. А что внутри? Кускова Екатерина Дмитриевна, 1870-1958, публицистка, выслана из России в 1922 году. Острые статьи Кусковой на злободневные темы имели, как правило, большой резонанс. Печаталось много в периодике, в том числе в «Современных записках», «Воле России», «Новом журнале». Статья «А что внутри» была напечатана в «Воле России», 1922 год, номер 6, публикуется в сокращении.